Сергей Полегшаев назначил Асултанову встречу у афишного стенда, установленного слева от входа в районный дом культуры, просторная асфальтированная площадка, перед которым в дневное время обычно пустовала. Место для тайной сделки было удобным. Сразу за стендом густели изогнутые клены, между ними узкие тропинки. Свернув туда, можно легко скрыться в запутанном лабиринте кустов. Прежде чем направиться к месту предстоящей операции, Шахматов и Евсеев стали подробно инструктировать приехавших с ними двух рослых оперативников из группы задержания, как лучше подстраховать друг друга в том случае, если Полегшаев, получив взятку, попытается сразу исчезнуть в кустах. Третий моложавый оперативник, которому вменялось в обязанности заснять момент передачи взятки на кинопленку, самоуверенно усмехнулся. «Чего страховаться? Не чайники, сообразим по ходу дела». «В отличие от чайников, профессионалы без страховки не ходят», заметил ему другой, видимо, более опытный. Когда Бирюков, Шахматов и Евсеев через служебный ход прошли в фойе Дома культуры с закрытыми на этот случай дверями главного входа, на площадке не было ни души. В центре ее, на сером прямоугольном постаменте, гипсовый в полный рост Ленин из-под козырька с осиженной птицами кепки загадочно щурился в безоблачную даль. Приглашенные в понятые директриса РДК и кассирша тревожно переглядывались между собой, боясь даже шепотом произнести хоть слово. По улице мимо шли редкие прохожие, иногда пылили легковые автомашины и грузовики. Неожиданно с улицы на площадку свернула новенькая черная «Волга». Обогнув памятник вождю, машина остановилась почти у самого входа в Дом культуры. Сидевший за рулем смуглый Асултанов неторопливо закурил и вроде бы с удивлением стал озираться. Полегшаев не появлялся. Минут через 15 ожидания, судя по торопливым затяжкам второй прикуренной сигареты, Магомед Саидович начал нервничать. Красная «Жигулевская девятка» подкатила справа. Она тоже обогнула памятник, но остановилась ближе к афишному стенду с таким расчетом, чтобы, не разворачиваясь, сразу можно было умчаться от Дома культуры. Модно одетый Сергей Полегшаев медленно вылез из машины и, не обращая на «Волгу» ни малейшего внимания, направился к двери РДК. «Отойдемте от окна к стене», — обращаясь ко всем, быстро сказал Шахматов. Дернув закрытую дверь, Полегшаев вроде бы с недоумением прислонился лицом к дверному стеклу, стараясь разглядеть сумрачное фойе. Никого здесь не увидев, развернулся и пошел к своей машине. Бирюков подумал, что сейчас он уедет, и никакой сделки не состоится. Но когда Сергей сел за руль, а из выхлопной трубы девятки вырвался дымок от заработавшего двигателя, а Султанов с черным чемоданчиком-дипломатом вылез из «Волги», щелчком отбросил к кустам недокуренную сигарету и уверенно пошел к красным «Жигулям». С его приближением Полегшаев открыл дверцу. Тотчас, словно при ловком фокусе, чемоданчик исчез из руки Султанова. «Уйдет прохвост!» — мелькнула у Бирюкова досадная мысль. Однако перед «Жигулями», будто из-под земли, возникли рослые парни группы задержания. Третий оперативник, выйдя из кустов, стал в открытую снимать кинокамерой стоявшего возле «Жигулей» Асултанова и растерянно озиравшегося Сергея Полегшаева. Когда Бирюков, Шахматов и Евсеев с понятыми подошли к «Жигулям», Полегшаев с черным дипломатом на коленях сидел уже в наручниках. Один из оперативников протянул Шахматову макаровский пистолет. «Обнаружен за поясом джинсов задержанного». «Это мое табельное оружие», — зло сказал Полегшаев. «А дипломат чей?» — спросил Евсеев. «Валерий Андреевич», — вроде только что увидев начальника управления, — вскрикнул Полегшаев. «Это провокация. В дипломатии деньги за проданную автомашину. Сколько?» «50 000». «За девятку по нынешним ценам маловато». «Я не барыга». «Кто же так продает машины?» Тайком, даже не заглянув, что тебе всучили, забрал чемодан и тут же хотел укатить от покупателя. Евсеев посмотрел на оперативника. «Откройте, дипломат!» Оперативник взял с колен Полегшаева чемоданчик, щелкнул замками и откинул крышку. Дипломат был заполнен 50-рублевыми пачками, обклеенными крест-накрест банковскими упаковками. Евсеев разорвал одну из упаковок, снял верхнюю купюру и рассыпал по чемоданчику находившиеся внутри пачки зеленоватые плотные листки с жирным типографским оттиском. «Взятка, взятка, взятка!» Полегшаев, стиснув зубы, зажмурился.